Арабы вопросительно переглянулись. В их глазах бред Стюарта весьма походил на безумие. А безумие для магометян — это нечто страшное и сверхъестественное, повергающее их в благоговейный трепет. Один из них тотчас же доложил о состоянии пленного эмиру Али Ибрагиму, и затем два араба примкнули бок о бок с обеих сторон к верблюду Стюарта из опасения, чтобы он не упал. Этим переполохом воспользовался дружелюбно относившийся к пленным негр, чтобы, поравнявшись с Кохраном, шепнуть ему пару слов. «Мы сейчас сделаем привал, Бельмонт», — сказал полковник. «Быть может, нам дадут по глотку воды, а то многие уже не могут далее выносить этих мучений». «Да-да, слава богу», — отозвался Бельмонт. «Я на всякий случай сказал этому Типпетилле, что мы сделаем его бимбаши, офицерский чин в египетской армии, если заполучим его обратно в Египет, а он, по-видимому, готов сделать для нас все, что только в его силах». Далеко-далеко, на самом краю горизонта, если оглянуться назад, виднелась теперь узкая зеленеющая полоска, по которой протекала река, и местами сверкала ее серебристая струя, искрясь на солнце и дразня своей заманчивой влагой мучимых жаждой людей. Сегодня они лишились семьи, родины, свободы. Словом, всего, что дорого человеку. Но думали они теперь только о воде. В бреду мистер Стюарт кричал и требовал апельсинов, хороших, сочных апельсинов. Только у сильного, словно железного ирландца, мысль о жене превозмогла даже мучение жажды. Он смотрел туда, где искрилась река, и думал, что судно должно быть теперь близ Хальфы, и его нора на этой самой полосе реки, и при воспоминании о ней он сердитым движением натянул шляпу на глаза и, угрюмо потупившись, ехал молча, покусывая длинный седой ус. Солнце медленно склонялось к западу, и от каравана легли длинные тени. Начинало свежеть, и степной ветерок пробегал над песчаной, устланной камнями равнины пустыни. Эмир подозвал своего помощника, и они долго смотрели вдаль, заслонив глаза руками, очевидно, отыскивая какую-нибудь примету. Вскоре, по знаку эмира, его верблюд медленно, в три равномерных приема, опустился на колени, а вслед за ним и остальные верблюды один за другим проделали то же самое, вытянувшись длинной вереницей на земле. Тогда всадники спешились и разложили перед каждым верблюдом холщовые подстилки, а на них рубленый саман для корма. Надо заметить, что ни один породистый верблюд не станет есть прямо с земли. В их степенной, неторопливой манере кушать, в кротком взгляде их милых, вдумчивых глаз, плавных, спокойных движениях, в грациозном повороте головы есть нечто женственное. О пленных никто не заботился, так как куда могли они бежать здесь, в пустыне? Но эмир подошел к ним и стоял, задумчиво глядя на них и разглаживая свою черную бороду. Мисс Адамс с ужасом уловила, что взгляд его жестоких черных глаз особенно упорно останавливался на Сэдди. Отойдя в сторону, Али Ибрагим отдал приказание. И тотчас же явился негр, таща бурдюк с водою, из которого он напоил всех пленных поочередно. Вода была теплая и затхлая, сильным привкусом бурдюка, но с каким наслаждением глотали ее истомленные жажды путешественники. Затем эмир сказал несколько отрывистых слов Драгоману и удалился. «Высокочтимые леди и джентльмены!» — начал было по своей всегдашней привычке Мансур, но устремленный на него полный годливого презрения взгляд Кохрана заставил его смолкнуть на полуслове и разразиться жалостливыми самооправданиями. «Как мог я поступить иначе, когда лезвие меча было у меня над головой? Я думаю, что всякий на моем месте выдал бы даже мать родную». «Ты, негодяй, вероятно, и выдал бы, но далеко не всякий. У тебя висел меч над головой. А если мы какими-нибудь судьбами вернемся в Египет, то ты там будешь болтаться над землей с веревкой на шее. Ладно, ладно, Кохран, но я полагаю, что в наших интересах узнать от него, что все-таки сказал эмир. Что касается меня, то я с подобным мерзавцем не желаю иметь никаких дел», — заявил полковник Кохран и, раздраженно пожав плечами, с достоинством удалился. «Так что же он сказал, этот эмир?» — спросил Бельмонт у Драгомана. «Он теперь как будто милостивее к вам», — заявил Мансур. «Он сказал, что если бы у него было больше воды, он дал бы нам напиться волю, но у него очень ограниченный запас. Кроме того, он сказал, что завтра мы дойдем до колодцев Селима, и тогда для всех воды будет с избытком. Там мы и верблюдов напоим, и возобновим запасы». «Не говорил ли он, как долго мы здесь пробудем?» — осведомился Бельмонт. «О, нет! Самый короткий привал, и затем вперед и вперед, мистер Бельмонт!» «Молчи!» — сердито прервал его жалобное излияние ирландец и снова принялся в уме вычислять, когда египетская кавалерия может нагнать караван, если его жена успела дать знать об их исчезновении. Ему было известно, что в Хальфе во всякое время был готов к выступлению по первому сигналу небольшой отряд египетской кавалерии, что день и ночь такой дежурный отряд содержится в полной готовности. Верблюды оседланы, припасы навьючены, люди начеку. И в какую-нибудь четверть часа отряд мог быть мобилизован как днем, так и ночью. Итак, быть может, завтра, на рассвете, погоня настигнет их и отобьет у похитителей. Но вдруг мирный ход его мысли был прерван негодующим голосом полковника Кохрана, который показался на скате ближайшего пригорка. За его руки яростно уцепились два араба, осмелившихся, по-видимому, связать его. Кохран неистово вырывался, лицо его побагровело, голос охрип от бешенства. «Ах, вы проклятые убийцы!» — скрежеща зубами кричал он и, вдруг заметив, что очутился в двух шагах от своих, крикнул: «Бельмонт! Они убили Сесила Брауна!» Случилось это так. Желая уйти от своего собственного раздражения, полковник Кохран забрел за ближайший пригорок, где в маленькой котловинке увидел группу лежащих верблюдов и услышал громкие, раздраженные голоса нескольких человек. Центром группы был Сесил Браун, бледный, с вялым, скучающим взглядом и, как всегда, подкрученными кверху усиками. Арабы уже раньше обыскали его, как и всех остальных пленников, но теперь хотели раздеть до нога в надежде, что он имеет при себе еще что-либо, чего им не удалось найти при первом обыске. Один Отвратительного вида негр с широкими серебряными кольцами в ушах скалил свои лошадиные зубы и, видимо, издевался над молодым дипломатом, подступая к самому его лицу. Невозмутимое спокойствие и безучастный скользящий взгляд Сесила Брауна в эти минуты казались Кохрану настоящим геройством, чем-то сверхчеловеческим. Пиджак Брауна был уже распахнут, жилет тоже. И теперь громадные, заскорузлые пальцы негра ухватили ворот его сорочки и, рванув, разодрали его до пояса. При звуке этого рвущегося полотна словно какое-то безумие овладело этим доселе невозмутимым и безучастным молодым человеком. При прикосновении к его телу заскорузлых черных пальцев, казалось, вся душа возмутилась в нем. Дикий огонь сверкнул в глазах. Это уже был не утонченный завсегдатай салонов XIX века, а дикарь, схватившийся с дикарем. Лицо Брауна разгорелось, всегда плотно сжатые губы раскрылись, как у чувственного сластолюбца, и он с диким криком, скрежеща зубами, набросился на негра и принялся бить его, как девочка, раскрытой ладонью ударяя, почему попало, слабо, но злобно, без перерыва. Негр на мгновение опешил и подался назад под градом неожиданных, словно детских ударов. Но затем, видимо, озлившись, выхватил длинный нож из рукава и, что из силы, со всего размаха ударил им снизу под занесенную для удара руку противника. Браун разом опустился на землю и, опираясь обеими ладонями, стал кашлять, как кашляет человек, поперхнувшийся за обедом, сильно, беспрерывно, спазмами. Щеки его, горевшие гневом, вдруг побелели. Затем в кашле послышалось клокотание, подступавшей к горлу крови. Он прикрыл рот рукой, тихонько повалился на бок и остался недвижим. Целый поток яркой алой крови омочил песок. Негр с презрительным взглядом оттер свой нож и спрятал его обратно в рукав. Как безумный накинулся на него теперь полковник Кохран, но был схвачен арабами, стоявшими вокруг, и со связанными руками отведен к своим сотоварищам. Итак, Хидингли уже не было в живых. Сесила Брауна также. И наши пленные с тревогой переводили глаза с одного бледного лица на другое, мысленно спрашивая себя, за кем теперь очередь. На большом камне, в стороне от других, сидел месье Фарде, подперши голову руками и уставив локти в колено. Он неподвижно смотрел вдаль. Когда Бельмон заметил, что Фарде вдруг поднял голову и насторожился, как породистая охотничья собака, заслышавшая чужие шаги, затем разом подался вперед и, очевидно, напрягая всю силу своего зрения, стал смотреть в сторону, откуда только что пришел их караван. Бельмон стал смотреть туда же. И действительно, вдали что-то виднелось, что-то двигалось. Вскоре уже можно было отличить холодный блеск стали и что-то белое, развивающееся по ветру. Дозорные дервиши дважды повернули своих верблюдов и затем разрядили ружья в воздух. Но не успел еще замереть звук залпа, как все были уже в седлах, и арабы, и негры, еще минута, и верблюды были подняты на ноги и медленно двинулись по направлению к часовым. Пленных окружили несколько вооруженных арабов, которые стали у них на глазах заряжать боевыми патронами свои ремингтоны. «Клянусь честью, это кавалерия на верблюдах!» — воскликнул полковник Кохран, позабыв обо всех своих невзгодах. «Я полагаю, что наши!» И он в волнении, сам не сознавая как, высвободил руки из аркана. «Значит, они оказались еще проворнее, чем я ожидал», — сказал Бельмонт. «Они прибыли целыми 2 часами раньше, чем их можно было ожидать». «Ура, месье Фарде! Все отлично, не так ли?» «Ах, просто потрясающе! Да здравствуют англичане!» — восклицал француз в сильном возбуждении, готовый бежать навстречу приближающейся веренице верблюдов. Голова отряда уже показалась из-за пригорка. «Слушайте, Бельмонт, я должен вас предупредить, что эти молодцы, как только увидят, что их дело проиграно, тотчас же пристрелят нас, как дичь. Таков их обычай. Поэтому будьте готовы, постарайтесь справиться с тем подслеповатым парнем, что крив на один глаз. Я беру на себя этого дюжего негра. Вы, Стивенс, постарайтесь выбить ружье из рук вон того тощего парня. Вы, Фарде. Понимаете, необходимо справиться с ними прежде, чем они успеют пустить в ход оружие. Его слова перешли в какой-то невнятный шепот. «Боже, правый, ведь это же арабы!» — с трудом вымолвил он. Голос его до неузнаваемости изменился. Из всех тяжелых минут этого ужасного дня то была чуть ли не самая горькая минута. Женщины безудержно плакали, не скрывая своих слез. Только один мистер Стюарт в бреду над чем-то от души хохотал, прислоняясь к ноге своего верблюда. Фарде, закрыв лицо, плакал. Арабы же приветствовали друг друга выстрелами в воздух и высоко размахивали над головой длинными копьями. Вновь прибывших было не так много, не более 30 человек, но все они были одеты в тот же красный тюрбан и белый бурнус с коричневой каймой. Один из них держал небольшое белое знамя с красными буквами какого-то текста, но, кроме того, в этой группе арабов было нечто, что особенно привлекло внимание пленных. Сердца их забились чаще. «Смотрите, мисс Адамс!» — воскликнул Стивенс. «Кто это там, в центре группы? Право, это женщина!» Действительно, на одном из верблюдов выделялась какая-то своеобразная фигура. Еще минута, ряды арабов разомкнулись, и фигура женщины, белой женщины, ясно предстала перед глазами пленников. «Наш пароход атаковали!» — воскликнул кто-то. «Это кто-нибудь из наших!» Бельмонт вскрикнул и кинулся вперед, позабыв обо всем на свете. «Нора! Дорогая!» — кричал он. «Не падай духом! Я здесь!» И все теперь хорошо.